Аспект алчности. Каждый из лучей, попавших под мой взгляд, сначала ощутимо замедлился, будто истаивая в воздухе, а после и вовсе исчез. Шаг портала, и мы уже снова размениваемся ударами, с одним маленьким, но очень значимым отличием. Ударных волн и искажения пространства не было, совсем. Аваритя и раньше показывал свою невероятную полезность против любых энергетических атак, но сейчас это было возведено в абсолют. Отныне любая энергетическая атака, не способная достигнуть меня в тот же миг, когда была совершена, становится лишь моим источником энергии, как и тот, кто ее совершил. Каждый из ударов не просто поглощал часть энергии Айзена, но и отрывал куски духовного тела, причиняя более заметно ослабляя регенерацию. В этой форме я становлюсь подобен черной дыре, которую невозможно остановить или насытить, ведь чем больше я поглощаю, тем сильнее становится само поглощение, лишь для того, чтобы позволить поглотить еще больше врагов. Замкнутый круг, который Айзен попытался разорвать, уже через десяток ударов поняв, что бороться со мной в ближнем бою бессмысленно, глупо. Белый, слепящий луч энергии из всего того, что я ранее поглотил, мгновенно достиг его, буквально стирая из реальности нижнюю половину тела и устремляясь дальше. Наверное, его даже из космоса было видно, но это меня в данный момент волновало меньше всего. Тело повело от усталости и части вовсе осыпалось пеплом, не спеша мгновенно регенерировать. Пропустить сквозь себя столько энергии, что хватило бы на полное уничтожение не самой маленькой страны в мире, было довольно сложно, и пускай новое тело с честью выдержало это испытание, но вот теперь в ближайшие полгода мне точно стоит забыть об использовании аспектов. Впрочем, учителю досталось куда больнее, и несмотря на посильную помощь Хаугяку, нанесенные мной раны не спешили мгновенно заживать. Пускай кровь уже и остановилась, но вот буквально вырванные с мясом и обращенные в ничто части духовного тела требовали куда больше времени на свое восстановление. Впрочем, попытавшийся начать колдовать Урахара резко остановился и вильнул в сторону, спасаясь от синего сера примеры. Ну да, наш с учителем бой незаметным точно не назовешь, потому неудивительно, что нас догнали потрепанный и обожженный, но в целом живой Старк, спокойная, как и всегда, Тея, а также начавшая хлопотать вокруг медленно приходящего в себя ренегата Нелу. Айзен сама напряженно спросила Тея, как-то недобро смотря на меня: «Черт, вот что я забыл, сказать ей о нашем маленьком представлении, а то сейчас выглядит с ее стороны не очень. Хорошо, хоть ее подчиненные, вроде как были живы, когда последний раз их видел, иначе Каракуру точно можно было бы назвать второй Атлантидой. Ну или мне пришлось бы всерьез с ней драться, чего я откровенно не хочу». «Порядок», — прохрипел Айзен, уже буквально светящийся от беспрестанного воздействия Хаугяку, что пускай и позволило ощущать себя лучше, но до полного восстановления еще явно далеко. «Нелу, Те, Старк, уходим. Должен признать, ты меня в очередной раз удивил, Курасаки Ичига, но знай, это еще не конец. В следующий раз я буду еще сильнее, а вам меня не остановить». Последнее было явно сказано для стоящего здесь же Урахары, как и прямое обещание, что это не окончательная победа синигами. Учитывая хмурую рожу торгаша, он явно не такого исхода их противостояния ожидал, как и понимал, что теперь ему придется очень много и очень плодотворно работать, чтобы снова забороть наверняка к тому времени еще раз эволюционировавшего учителя. «Хай, Айзен сама», — бодро ответила временно выполняющая роль носильщика Нелу, на что продолжающая пилить нас недобрым взглядом Тея и напряженно смотрящий через прицел Старк только кивнули, спиной заходя в открытую Гарганту. Еще с минуту простояв напряженным, будто ожидая нападения в любую секунду, Урахара немного расслабился и с явно видным разочарованием от невозможности прямо сейчас достать Айзена, повернулся ко мне. Лучшего времени для отмены вечного банка было не придумать, и я сразу же его отключил, после чего невольно пошатнулся и чуть не упал. Радиус восприятия, как и глубина ощущения, тут же стремительно упали, будто нацепил тяжелый душный мешок на голову, а после со всей силы ударился ей о стену. Впрочем, ладно, это было ожидаемо, а вот то, что кожа буквально слазила пластами с тела, а глаза ничего не видели, было уже неприятным сюрпризом. «Ичига, как ты?» Тут же налетела, судя по голосу, встревоженная Яруичи, поддерживая и не давая окончательно упасть. «Нормально», — в тон недавно отступившему учителю ответил я, ведь и вправду, что значит текущее состояние, ну, кожа пластами сходит и глаза ничего не видит, фигня, одним словом. У меня в аду состояние на порядок хуже частенько бывало, тем более ориентироваться по Риацу я умею прекрасно. Добавим к этому то, что с напрочь убитой регенерацией, это сойдет максимум за пару часов, так что и волноваться вот вообще не стоит, что я и попытался объяснить. Через пару часов сойдет, но вот следующего Айзена, лидера темных, зависимых, или еще какого террориста-рецидивиста валите сами, а то, что такие у вас, синигами, плодятся как тараканы, уже скорее правило, чем исключение, судя по приключениям последних месяцев. Это невозможно, Куросаки Ичига. Строгий голос главнокомандующего ворвался в наш мирный разговор, создавая напряжение. Предателя необходимо найти и уничтожить, пока он не восстановился. К тому же, ты все еще являешься исполняющим обязанности синигами в Каракуре, и потому обязан исполнить свой долг. Ямамото Дона, начал шляпник, который чуть больше понимал в ситуации, чем замшелый старый пень, не видящий дальше своего носа и бороды. Что же касается вас, Урахаракиски и Шихауин Яруичи, то я снимаю с вас все обвинения, наложенные предыдущим советом, и восстанавливаю в должностях после изгнания. Вы обязаны приступить к своим обязанностям. А не пошел бы ты нахрен, старый слепой лицемер. Я уже не выдерживал этого издевательства не только над собой, но и над той, что теперь вошла в мою семью, и позволить ее вот так вот забрать. За спасибо. Что ты сказал, наглый сопляк? В голосе Генриуса я слышалась злость. Вот только хоть у меня глаза едва не вытекали, а слух приходилось сильно напрягать, но Риацу говорила мне куда больше, чем все органы чувств человека. И я ощущал, что сам Ямамото сейчас точно не может стоять прямо без поддержки своего ловеласа ученика, который также дышит через раз, от внутренних повреждений. Им обоим здорово перепало от Старка, в очередной раз доказывая силу примеры. Так что, сейчас меня не слишком пугал тон главнокомандующего, как и Гатэ в целом, будучи фактически разгромленным и униженным. У них не было ни физических, ни духовных, ни моральных сил продолжать борьбу. К тому же с тем, кто их фактически вытащил из всей этой задницы. И старик не мог этого не понимать, так что просто старался все ковать, пока угли не остыли. Но мне такого было не надо. Что слышал, старый маразматик? В тон ему ответил я. Оглянись уже вокруг. Посмотри, что происходит с синигами. Или со мной. Ты понимаешь, что сейчас любое твое бездумное шевеление, это будет путем всего твоего общества душ в один конец. Вы все могли убедиться, что ваших сил тупо не хватит на Айзена и его армию. Точнее, вы просто все кончитесь в процессе попытки его заборывания. И даже всех твоих и моих сил не хватит для этого. А если и хватит, то мы просто бесславно сдохнем в процессе. Долг синигами. Да иди ты нахрен еще раз со своим долгом. Вот чего вам его не исполняется без каких-то мутных походов к каким-то мутным типам с какими-то мутными целями. Я ощутил легкое веселое удивление от Яруичи, что все так же прижимало мою умирающую тушку к своей груди, мягкой и упругой. Эх, и столько ненужных свидетелей вокруг. Синигами должны защищать людей от пустых, вот и защищайте. Приходите, патрулируйте, устраняйте угрозы, отправляйте неупокоенные души на перерождение. Для этого нет сейчас смысла идти войной в Хуэкамунда, устилая его пески телами своих подчиненных. Ведь тогда уже некому будет выполнять этот самый долг. Генсей останется беззащитен, синигами исчезнут, а вот пустых еще тьма тьмущая. Подсказать, чем обернется исполнение этого идиотского плана в ближайшие десяток лет? Хаэма, он прав, Ямамото Сенси, проговорил Киораку. Это было бы весьма скверным завершением истории. Мы можем их победить, если ты снова... Нет, со вздохом, выплевываю кровь изо рта, для наглядности. И так понятно, что я на ближайшее время отбегался. Хорошо, если через полгода-год вообще буду в силах применить Ририку и не загнуться. Не говоря уже о чем-то, вроде моего банка. Так что на это время я вообще буду не в силах ничего сделать. А если меня все же что-то вынудит, то это будет посмертным применением. Так что, напавших я с собой заберу, но и сам сдохну. А мне такой расклад не очень нравится, это я так вежливо намекнул, что считать меня беззащитной целью не стоит. Покажу такие зубки, что голову откусить смогу. Да и заданную цифру я слегка преувеличил. Раза этак в три, тем более что видеть призраков, касаться их или владеть клинками мне никто не запретит. Другое дело, что по сравнению с той мощью, что была у меня всего пару минут назад, это капля в море. Хо-хо, наигранно хохотнул торгаш рядом со мной. В самом деле, Ямамото сама, Думаю, нам всем надо немного успокоиться, подлечиться да прийти в себя, а уж потом строить какие-либо планы. К тому же, думаю, что новый совет 46 не обрадует столь скорые инициативы с вашей стороны без их одобрения, а я за это время постараюсь что-нибудь придумать. К тому же, он стал более серьезным, а Изин сильно пострадал. Не знаю, что за силу применил в последний раз Курасаки-кун, но даже Хаугяку не справится с этим быстро, если вообще справится. Все же, пусть и с океаном духовной силы, но Айзин все еще не бог. Тут я ощутил на себе мимолетное внимание. Киски явно что-то заподозрил, но еще не оформил это в конечную теорию. Так что и время на новую подготовку у нас будет. К тому же не столь самоубийственную. Хаэм сопляки, сказано было уже без злости, скорее, как дед бы ругнулся про себя внукам, что вместо помощи ему убежали на улицу по своим делам. Этакое старческое брюзжание. Не то, чтобы его нрав смягчился или он стал к нам больше расположен, но все же Ямамото не дурак, чтобы не понимать, когда следует отступить. Но вы все равно будете восстановлены в рядах ГТ. Я смогу убедить совет. Понимаете ли, Генриусай сама вновь завел свою шарманку Урахара. Причем, судя по его тону, он включил режим торгаша. У меня ведь тут уже есть бизнес. Закуплены товары, заключены контракты, постоянные клиенты. Как они все без меня? А магазин, а дом, а мои милые клумбы на заднем дворе, а детишки, которых я просто не могу оставить сиротками. Кто обо всем этом позаботится? Это ж какие потери в йенах. Кто о чем, а вшивые о бане. Думаю, у синигами вокруг лица приняли весьма характерное выражение. И только от Сой Фонг исходит чувство вроде. Я знала, что этот тип что-то подобное отчебучит, но была надежда, что его либо убьют, либо сильно покалечат перед этим, но мир жесток и несправедлив, а я должна это превозмочь. В общем, милая пчелка стойко и мужественно превозмогала свое нарастающее желание додавить одного наглого блондина. Все же, вокруг было слишком много свидетелей, так что мне нужно немного времени, чтобы свернуть все дела, завершить торговлю и... Сколько? Лет 5, может, 10? Быстро прикинул лавочник ответ в уме. Я ощутимо услышал скрип зубов Ямамото, но и все. Ну да, что им несколько лет, после прожитых столетий и тысячелетий у некоторых. Ладно, а у меня отпуск. Вскинулась Яруичи, сильнее вдавив меня в свою грудь. И даже ревность и жажда крови от Сой Фонг почти не беспокоит. По выработке лет, мне нужно отдохнуть, сменить деятельность. К тому же у меня уже есть весьма годная и хорошая замена. Она куда лучше справится с обязанностями капитана второй дивизии Амницукида, да и более ответственная. К тому же, ничто не мешает нашей дорогой Сой Фонг приходить к нам в Каракуру для совета или обмена опытом, добавил я. Как и я могу помочь с некоторыми опытами, где нужна лишь голова на плечах, а не способность махать острой железной палкой или применять кида для забивания гвоздей сваи. Так от меня будет даже больше толку. Верно, Ямамото-сан, подхватил мою речь Урахара. Так что я тоже буду вам помогать и все такое. А засим откланиваюсь, дела-дела. Мы тоже пошли, пока этот парень совсем не окочурился у меня в руках. Унахана-сан, вы же сопроводите меня для помощи нуждающемуся? Спросила Яруичи, устоящий чуть в стороне капитана отряда медиков. Конечно, как я могу оставить больного без помощи? Ласково улыбнулась первая и самая кровожадная из всех кинпачи. И меня аккуратно, но быстро понесли в сторону дома. Было немного смущающе ощущать свою слабость, но некоторые вольности, что я позволял своим рукам, при этом вполне это компенсировали. Значит, нашей дорогой Сой Фонг, да, Ичига, прошептала во время пути мне в ухо Яруичи. Планируешь соблазнить мою невинную скромную ученицу, окунув ее в пучины разврата? Ты такой плохой, не слышу в твоем голосе укора. А кто сказал, что я против? Весело усмехнулась моя кошечка, отстраняясь и лучась весельем, продолжив тянуть меня в сторону дома. Дома, где сейчас меня ждет моя семья, мои любимые люди, мои родители и сестры. Родители, бля-я-я-я, мама меня точно убьет, когда увидит и узнает, в чем я участвовал. Примечание к части. Ну, вот и конец арки с Каракурой. Мы сделали это, гип-гип-ура. Осталась сущая малость, забороть Яхве и прочих хренов с горы, что наплодил Куба, вытащил из своих бездонных сокромов с травкой. Ну и конечно довести отношения до логического завершения, не бросая и не забывая их на полпути. И да, кому не лень, зайдите и поддержите меня на другом сайте лайком, комментом или просто незлым тихим словом. https://tl.ru/55909. Послевкусие. Примечание к части. Ну, вот мы и дождались. Со следующей главы начнется уже арка Касумиаджи. Чуть позднее, дом семьи Куросаки. Исин Куросаки. Вот и закончилась очередная веха приключений их семьи. Уже не самого бывшего капитана Синигами, а его сына. Верного продолжателя дела клана Шиба, влезать во всякие мутные дела и выходить почти сухим из воды, да еще и с прибытком. Когда-то так было и с ним самим. А последнее и самое сложное, смертельно опасное, но очень интересное дело принесло ему сокровище всей его жизни, любимую жену и замечательных детей. Был ли у него выбор, между жизнью одного из командиров ГТА и простым работягой в Генсее? Ха, да и Исин не задумываясь его сделал. Что значила вся та сила и власть по сравнению с мечущейся душой, которая не знала ни покоя, ни счастья? Единственным сложным моментом было расставание с семьей, но к тому времени брат Каен уже достаточно подрос. Возмужал и стал 10-м офицером в 13-м отряде, и безо всякой протекции со стороны Исина. Честно, лишь своим умом, силой и трудолюбием, Каен пообещал позаботиться о младшеньких, так что уходил Исин пусть и не совсем, но со спокойным сердцем. С тех пор его жизнь стала размеренной, скучной и семейной. Самыми значимыми событиями были походы сначала с Ичига, а потом с Юзу и Карин в парк. Вот где было приключение. Уследить сразу за несколькими мелкими сорванцами с шилом в одном месте, глядя на них и обливаясь потом, видя очередные выкрутасы детей, Исин начинал понимать своих родителей и нянек в клане. Если они с Куокаку творили хотя бы половину таких вещей в обществе душ, но все проходит, все меняется. Подросли дети, особенно Ичига. Первым звоночком стало пробуждение его сил во время нападения пустого, едва не закончившегося смертью Масаки. Что мог поделать Исин? В его состоянии был выбор, вновь стать Синигами и вернуться к исполнению долга, при этом защитив семью, но потеряв сына от пустого в его душе, или же потерять жену, оставив Ририку запечатанной в этом гигае. Выбор, прямо скажем, такой себе. И хорошо, что ему не пришлось его делать, все решилось за него. Но это был еще не конец. Теперь, когда Ичига пробудил свои силы, это будет подобно ящику Пандоры, невозможно закрыть его и вернуть то, что вышло наружу обратно. Ох, чего ему стоило только по-прежнему улыбаться и вести себя беззаботно, зная, какой опасности подвергается его мальчик, его сын. Но он верил в него, верил в его способность справиться со всем, ведь он, Шиба. Главное, говорить это тихо и про себя, чтобы Масаки не слышала, да, хотя это его не спасало от сожжения сотен и тысяч нервов, когда он узнавал о новой неприятности, в которую ввязывался Ичига. С одной стороны, Исин им гордился за большое сердце, добрый нрав, честность и справедливость. Но иногда ему хотелось, чтобы Ичига был чуток циничнее и черствее к посторонним, больше думая о себе и своей семье. Эх, новый виток их жизнь сделала после возвращения Ичига из своего похода в общество душ. Он тогда пропал надолго, и грешным делом мечущийся отец хотел уже скинуть гига и пойти с клинком на головы и снять, кто и куда мог девать его кровиночку. Но лишь напоминание о последствии такого шага, да вид взбешенной, расстроенной и одновременно очень болезненно нервной жены смогли его остановить. Так что он посвятил всего себя ей и дочерям, стараясь казаться уверенным и твердым, как и надлежит мужчине в семье, и у него это даже немного получалось. И когда вернулся сын, их радости не было предела, а уж когда тот представил свою невесту, о, тогда и сын почувствовал небывалую гордость за парня, верный продолжатель дела Шиба, даже показал ему большой палец украдкой от жены, хотя та скорее всего это заметила, но не подала виду. Все же, она тоже была рада, но как мать считала себя вправе высказать непутевому ребенку все, что у нее наболело, и выбор его оказался на диво хорош. Мира оказалась весьма приятной девушкой, а еще очень сильной, прямо как Масаки в свое время, а уж какой нежной и любящей по отношению к Ичига. И это видели и ощущали все они, даже Карин и Юзу, что поначалу имели некое предубеждение к чужому человеку, так что новый член семьи достаточно быстро влился в их дом, став его частью. Пересказывать дальнейшие проделки сына и его компании не стоит, там хватило бы на несколько томов ранобэ, которые читает Карин, хотя прячет подальше от их глаз, считая, что такое пристало лишь детям. Наивное, даже у него самого было несколько интересных работ в заначке, главное, чтобы Масаки некоторые из них не увидела, да, Так вот, возвращаясь к Ичига, он быстро стал слишком самостоятельным, завел свою семью, хотя и не забывал про старых родителей, нашел верных друзей и подружек. Вот второй повод большой гордости. Его мальчик смог охмурить не одну, а нескольких красоток. Причем одной из них была сама Шихаин Яруичи, красотка, за которой бегали многие аристократы Сиритии и его окрестностей. Но та так и оставалась недоступной и язвительной на язычок иконой, трофеем, который исчез из поля зрения после одной грязной истории среди синигами лет 100 назад. И вот, она пала пред чарами Ичига. Ах, и не только. Малышка Нему, дочь Маюри, также как-то затесалась в такую компанию. Хотя ведь именно Ичига в свое время упокоил ее папашу. Но, в семейке Куроцучи, видимо, было не все гладко. Ну, вспоминая этого психопата, даже не удивительно. И теперь уже, утирая скупую слезу, Иссин видел уходящего в бой Ичига, который уже сам заботился об их семье, вместо постаревшего отца. Гордость так и распирала его, а еще ощущение того, что его время окончательно прошло. Теперь уже именно Ичига будет вести вперед славу клана Шиба и Куросаки, разумеется. Так что пришлось Масаки принять на себя удар всплеска чувств Иссина в их спальне. Да, все же, не такой уж он еще и старый, да и жена у него, красотка. Так что, они еще смогут подарить своим детям братика или сестричку, а может и не одну. Что же до последствий? Ичига поправится, обязательно. Вокруг него слишком много тех, кто будет из кожи вон лезть ради этого. Сам Иссин вместе с Масаки будут лишь мешаться там под ногами. Хотя это не значит, что они не будут заботиться о его нуждах. Совсем нет. Но проявлять чрезмерную заботу вопреки желанию членов семьи, это уже чересчур. К тому же, теперь Ичига и впрямь стал таким сильным, что пределов почти и не видать, смог надавать по роже самому Айзену с Хаугяку, а потом еще послать нахрен главнокомандующего, и ему за это ничего не было. Ох, хотел бы видеть Иссин рожу Ямамото в тот момент. Ну а если беда придет чуть раньше, тогда старый и раздобревший отец семейства все же стряхнет пыль со своего занпакта и отвесит такой беде по первое число, чтобы неповадно было. Иногда многие забывают, что капитанами синигами становятся не за красивые глаза, а бывшего командира 10-го отряда боялись в свое время многие. Даже совет 46 не смог разодрать богатство клана Шиба после угасания их рода не в последнюю очередь из-за опасений перед его силой, да и должников у него еще прилично осталось. Справится, их семья совсем справится. Неделю спустя, магазинчик Урахары, как это понимать, киски, злой фурией шипела Шихаин Яруичи, одним своим видом показывая, что бывшим глава отряда тайных операций не может быть по определению, к счастью, находясь в своей кошачьей ипостаси. Впрочем, то, с какой силой и скоростью бил по прилавку его магазинчика хвост черной бестии, лучше всего говорило о ее моральном и эмоциональном состоянии. Впрочем, на то были свои веские причины. Бой с Айзеном, хотя учитывая то, что она узнала об Ичига, это было скорее представление, сразу пошел не по плану. По крайней мере, не по плану Урахары. А вот насчет своего парня, надо же, до сих пор непривычно, или самого Айзена, она не уверена. Ренегат общества душ с первых секунд своего появления показывал полный контроль над ситуацией и даже участие главнокомандующего не сильно выправило ситуацию. Чертовски сильная эспада лишь довершала картину полного разгрома синигами и присоединившихся к ним вайзардов, которые теперь еще и трижды подумают, присоединяться ли к таким союзникам, или нет. В итоге к тому моменту, как Айзен начал проявлять активность, а не только беспристрастно наблюдать за битвами, общества душ уже, считай, проиграло. Столбы разрушены, Ташира сильно ранен, ученики главнокомандующего уже выбыли, двое из присоединившихся вайзардов убиты. Капитан Камамура мужественно превозмог своего бывшего друга, после чего слег от множественных внутренних кровотечений и разрушенных звуковой волной органов, держась на этом свете на одном упрямстве. Почти сразу после этого выбыл ему гуру Маккинси, убитый Шикой Мичимару. И даже то, что он оказался дважды предателем и попытался убить Айзена, а также хотел рассказать главнокомандующему какие-то важные сведения, не сильно помогало ситуации. Ренегат и главный предатель общества душ за последние лет так 400, показал, что он вполне способен не просто бороться, а даже победить всех капитанов вместе взятых, а любые полученные раны заживут прямо на глазах. И тут в бой, хотя скорее избиение лежачих, вмешался Ичига, разом перевернув весь расклад. Используя вечный банкай, он умудрился не просто противостоять ренегату, но и по сути, теснить его, вынуждая того отступать и эволюционировать, лишь для того, чтобы выжить. Надо ли говорить, что этим он намертво приковал к себе внимание всего общества душ, как надежда и главная боевая мощь в случае второго столкновения с Эйзином. То, что оно будет, Урахара в отличие от своей подруги не сомневался. Не тот он человек, чтобы отступать не добившись своего. Только вот цена за подобную силу оказалась велика. Яруичи до сих пор передергивал от воспоминаний о том, каким он был сразу после отмены своей ужасающей техники. Лишенный волос и кожи, с поблекшими глазами калека, которого смог бы убить любой, даже самый слабый лейтенант. И пускай столь болезненные раны были вскоре восстановлены Унаханой, но вот ощущение Риацу от него исходило настолько слабое, что ей приходилось напрягаться только для того, чтобы вообще ощутить своего друга и парня. И в тот момент, когда Ичига, спасшему по сути все общество душ в целом и его, Урахару в частности, этот мутный торгаш. «Прости, Яруичи, я ничем не могу тебе помочь», еще раз повторил ее, судя по всему, уже бывший друг. Духовное тело Курасаки Ичига сильно пострадало от использования чрезвычайно опасной для него техники, из-за чего и испускает из себя больше Риацу, нежели способна выработать за единицу времени. С подобным я сталкиваюсь впервые, ведь он вполне может лишиться своих сил синигами на неопределенный срок, и это при работающем ядре. Очень любопытно, и я бы с радостью занялся его лечением, но, увы, Айзин превзошел все мои ожидания, а потому надо срочно переработать несколько десятков кида, придумать более надежную систему сдерживания, или даже ловушку, отправляющую его в иное измерение. А может, дальше Шихаин Яруичи уже не стала слушать, поняв и уяснив для себя главное. Ее бывший старый друг больше заинтересован в своем извечном противостоянии с Эйзином, а на все сопутствующие потери ему плевать. Как на тех же вайзардов, что лишились сразу трех своих товарищей и неофициального лидера, что восстановится не раньше, чем через пару месяцев, так и на спасшего всех Курасаки. Может, когда-то, через пару-тройку месяцев, когда руки дойдут, он и подумает о способе лечения, но явно не сейчас. И понимание этого четко дало ей понять, что больше с Урахарой ей не по пути. Если надо будет для победы, он легко пожертвует и ею, и всеми остальными, включая самого себя, нисколько не заботясь об эмоциональной стороне вопроса. Спасибо, но за свою работу в отряде тайных операций она вдоволь насмотрелась на таких вот личностей, что кроме цели не видит ничего вокруг, а общаться дольше необходимого с ними нет никакого желания. Дом Читы Курасаки. Утро красит нежным светом. Ощущение души. Несмотря на прошедшие уже 10 дней после отступления Айзина, мое состояние все еще было крайне хреновым, и даже ночь с двумя обнаженными красотками не сильно то улучшила. И нет, ни в физическом или ментальном плане, тут стараниями Рицу и Миры все довольно неплохо, а в духовном. Хоть мое тело почти сразу и подлатали до того уровня, что жалость одним своим видом уже не вызываю, да и регенерацию перезапустили почти сразу, но вот с душой были куда большие проблемы. Все мое духовное тело не просто истончилось, но еще и было похоже на первоклассный дуршлаг, пропуская едва ли не больше, чем моя душа способна вообще вырабатывать. По этой же причине я до сих пор вообще не могу колдовать, ибо пара банальных огненных шаров и те мои жалкие остатки резерва вообще улетят в трубу, попутно оторвав кусок духовного тела, что еще больше осложнит мое текущее положение. И ведь какая засада, экспоненциальный рост, который ранее давал бы мне халявное увеличение резерва, сейчас вместе с вирусом горбатится над адаптацией. Но как адаптироваться, если духовное тело банально не выдержит напора? Нет, они, конечно, ускоряют восстановление, так что еще с месяц походить высушенной рыбешкой, и можно будет потихоньку брать и потрошить духовные тела пустых, в качестве временных заплаток. Долго они, конечно, не выдержат, но при правильном питании, вирус должен успеть нарастить на них мясцо, что неплохо сократит время восстановления. Дальнейшее продавливание кровати было прервано возмущением Риацу на первом этаже, сопровождающееся перманентным гневом, жаждой крови, смущением и стыдом, а также несколько садистским весельем моей прекрасной жены. Вздохнув и глянув на часы, обнаружил, что там уже почти 12. Да уж, сильно я разоспался, но тут, увы, ничего не поделать. Риацу в теле слишком мало, и в итоге любая выходящая за человеческий предел нагрузка разом вышибает из меня все силы, даже если ты просто не хочешь позорно отрубиться под своей девушкой. Вздохнув еще раз на превратности судьбы, обратно сбросившей меня с пьедестала бога зла, да почти что обычного смертного. И ведь что особенно обидно, это не презрение или гордыня, а лишь констатация факта. Начал спускаться, после чего тупо застыл на лестнице, увидев весьма необычную картину. Посреди гостиной, на коленях, голой жопой кверху сидела Вайзерхьяри, у которой из пятой точки, словно флагшток, торчала собственная зампакта, а перед ней с умным видом ходила отчитывающая девчонку Мира, говоря о том, как плохо и необдуманно врываться к незнакомым людям в дом и что-то у них еще и требовать, а на диване разлеглась и в наглую веселилась Яруичи в форме кошки. Ощутив мое приближение, она запрыгнула мне на руки и, иногда срываясь на задорный смех, начала рассказывать то, с чего все началось. Начало было довольно культурное, по крайней мере в представлении находящейся в незавидном положении Хиари так точно, а вот по факту. В 10 утра раздался громкий стук в дверь, будто по ней тараном со всей дури долбят. Первой дверь открыла мама и вежливо спросила, чего этой девчонке надо и не ошиблась ли она дверью, раз в чужой дом так долбит. Оказалось, нет, не ошиблась. Более того, она ищет меня, чтобы поквитаться за то, что неофициальный лидер этой шайки Лейки теперь в недееспособном состоянии. Объяснив ей, что это все сопутствующие потери и если кого и винить, так это самого владельца банка в лице Сойфонг, мама посчитала разговор законченным и закрыла дверь. На этом бы все и закончилось, если бы не один факт. Это Хиари. Разумно посчитав, что в дверь ее не пустит, она попыталась силой пробиться ко мне в окно. Видите ли, ее моя мирно спящая рожа взбесила, в то время как Шинджи сейчас. Ну плохо ему после банка пчелки, что тут еще сказать. В общем, недолго думая, она достала свой зампакта, активировала маску и попыталась прорубить барьер вокруг дома. Ну, удачи ей в этом. Барьер специально создавался, чтобы эволюционировавшего и зенобьющего в полную силу некоторое время сдерживать. Одна девчонка-лейтенант с обычным шикаем могла бы месяц его долбить без особых успехов. Впрочем, столько времени никто ей давать не собирался. Уже после третьего удара, из дома вышла Мира. На этом историю, как впрочем и жизнь Хиари, можно было бы заканчивать, но вмешалась Яруичи. Уж не знаю какими правдами и неправдами, но она утихомирила бывшую царицу, а потому вместо того, чтобы стать удобрением для сада, она легко отделалась. Всего-то получила порцию парализующего яда в тело, после чего порвали штаны, залили в задницу сок какого-то выросшего прямо здесь цветка и использовали собственное зампакта в качестве пробки, и установили в таком вот положении уже почти на полтора часа. Я говорил, что все грешники чокнутые больные психи с такой же больной фантазией. Что же, говорю, все грешники чокнутые больные психи с такой же больной фантазией. Даже относительно мирная Семирамида, не отвлекаясь от готовки, может походя придумать такое наказание или пытку, что вся испанская инквизиция от зависти почернеет и признает ее своим духовным наставником. И вот к ней уже на полтора часа попала Хиари. Да, она конечно сама виновата, что полезла, да и вообще Мира лапочкой без очень веской причины не пытает, но и Хиари у нас не двухсотлетняя грешница, привыкшая ко всему. Просто ко всему. Так что надо спасать дуреху. Мира, солнышко, ласково улыбаюсь в раз забывшей про наличие какой-то там пленницы-царицы. Мне кажется, она уже осознала всю свою неправоту и больше так не будет. Осознала. Прониклась. Больше я сюда ни ногой, только отпустите. Взмолилась девчушка, поняв, что тот, кого она хотела как минимум жестоко избить, сейчас ее спасает. Разве? Приложив пальчик к губам и немного наклонив голову в одну сторону, спросила Семирамида. А мне казалось, что стоит ей еще часок так посидеть. Как раз огнецвет в ней настоялся бы как следует, а там маленькая искорка и... Не договорила Мира, позволив пленнице самой додумать, что с ней станет. Судя по тому, как последняя побледнела и начала с мольбой смотреть в мою сторону, с фантазией у Хиари все в полном порядке. Не стоит так горячиться, Мира, она конечно поступила нехорошо и вообще плохо себя вела, но на первый раз с нее хватит, а больше, я надеюсь, она так поступать не будет, намекающе посмотрел я на мелкую, на что она повторно заверила, что больше она сюда не сунется и друзей убедит обходить дом десятой дорогой, а после, получив долгожданную свободу, пулей устремилась в сторону ближайшего общественного туалета. И что это был за цветок, все же не смог не поинтересоваться я. А то вдруг и вправду что-то серьезное в нее накачали, тогда придется звонить ему и просить, чтобы спасла страдалицу. Не беспокойся, Ичига, Ничего серьезного, всего лишь вызывает легкое жжение и дискомфорт при контакте с кожей. Хотя ей не помешала бы серьезная порка от своего господина, а то вишь какой наглой стала, несколько задумчиво закончила Мира, после чего выбросила всякую мелочь из головы и продолжила. Кстати, тут посылка на твое имя пришла, с тремя толстенными фолиантами. Посылка, интересно, хмыкнул я заинтересованно, ведь никаких посылок точно не заказывал. Впрочем, названия книг немного прояснили ситуацию. Трехтомник полезных и опасных растений общества душ за авторством некоего Тинджира Киринджи, любопытно. Особенности создания целебных кида от него же, а вот это, Яруичи, тебе точно понравится. Методики обучения и дрессировки духов кошек за авторством. Айзина Саске, вот же пройдоха редкостный, не мог даже после поражения, не оставить последнего слова за собой. Примечание к части. https://statits/zirachan/net/saruga/kihiori/full1717219/yotpg Хьяри. https://pbs/twink/com/media/evui3kovka/4c/yotpg Энергичная и колкая пацанка 90% своего времени. Жаль не милая, в отличие от рыцаря восстания. Касумяджи. Часть 1. Месяц спустя. Общество душ. Ты хотел поговорить со мной. Сюсуке Эмагай удивленно приподнял кустистую седую бровь Ямамото. Необычно, чтобы выходец из отряда тайных операций, дослужившийся аж до звания капитана третьего отряда, сам просил о приватном разговоре с главнокомандующим. Впрочем, на то была более чем веская причина. Изначально он хотел убить Генриоса Эшигекуни Ямамото в качестве мести за своего почившего отца, но последние события подточили его уверенность в том, что именно так все и было на самом деле. Предательство сразу трех капитанов сильно подкосило общество душ и позволило ему с помощью советника благородного клана Касумяджи перескочить сразу несколько званий, получив пост капитана, лишь по формальному достижению банка, тут же начав зарабатывать уважение среди новых подчиненных, а также вводя эффективные тактики работы в поле, изученные им во втором отряде. Предательский удар его предшественника не сказать, чтобы расставил все по своим местам, но вновь заставил усомниться в известных ему фактах. Так что, воспользовавшись своим положением и опытом работы в отряде тайных операций, Сюсуке Эмагай проник в закрытую секцию архива совета, ища похороненные в завалах неинтересной ему секретной макулатуры сведения о своем отце, Шинье Цукисараги, и нашел таки на свою голову. Его отец был пятым офицером первого отряда и хоть это и не афишировалось, но судя по некоторым отчетам, был доверенным человеком самого главнокомандующего и даже его другом, что мог обращаться к нему на «ты». В таком свете сначала пропажа, а потом и убийство отца от рук Ямамото смотрится весьма странно. К тому же, доводы Гикаку Кумаи в свете новых фактов выглядят уже не столь достоверно. «Да, Ямамото сама, скажите, вам о чем-то говорит имя Шинье Цукисараги?» Пока не стал бросаться голословными обвинениями Амагай, задав важный вопрос старику напротив. Чутье Риацу подсказывало, что он может говорить свободно, так как поблизости никого нет. Сомнительно, конечно, что кто-то посмел бы шпионить за главнокомандующим, но лишний раз перестраховаться не помешает. Значит, вот как вышла мальчишка Кисараги, сразу все понял старик, по-новому и более пристально вглядевшись в лицо Сюсуке. На его лице отразились печаль, сожаление и тяжкий груз вины. Конечно, я его знаю. Он был моим пятым офицером и хорошим другом. Один из самых доверенных моих людей в отряде. Его смерть стала весьма сильной утратой не только для тебя. Возможно, ровно сказал Сюсуке, следя за мимикой Генриусея. Он многому научился в Амницукида, в том числе читать по лицам. И если только старик перед ним не величайший лицедей, то он говорит правду. Хотя это не отменяет его вины в случившемся. Я хочу узнать, как он умер. Я убил его, слова прозвучали как приговор, по его же просьбе, чтобы избавить от страдания и позволить освободиться от влияния одной вещи. Твой отец хотел умереть самим собой, а не придатком Бакката. Бакката, повторил за главнокомандующим Амагай, Касумяджи. Ярость в его голосе не расслышал бы только глухой. У меня не было доказательств, чтобы обвинить их перед советом в нарушении закона и проведении опасных испытаний, и твой отец вызвался шпионить за ними. Сначала все шло хорошо и он смог вычислить круг лиц, ответственных за опасные эксперименты, но пропал. А когда вернулся, его телом управляла одна из этих штук, заставляя разить всех, кто стоял на его пути. Я хотел лишь остановить его, но та штука, она выпивала все силы из Шиньетсу. Чем сильнее он выкладывался в бою, тем больше терял разум. В итоге он попросил его убить, пока он способен еще осознавать себя. Так я и поступил, пообещав, что его сын не узнает о его участи. Мне жаль, что я не смог исполнить его последнюю волю. Старик еще сильнее сгорбился, припав на свой посох. Зато я смогу закончить его дело, смотря прямо в глаза Генриуса и твердо проговорил Сюсуке. Не так давно, воспользовавшись предательством трех капитанов Готэя, один из старейшин клана Касумиаджи, Гикаку Кумай, смог устранить главу клана и его доверенных лиц в Совете Семьи. Сейчас главой является Луричи Касумиаджи, но вся реальная власть в руках Гикаку и его ветви клана. Я был им завербован еще будучи во Мнецукидой приставлен в верхушку Готэя, чтобы отслеживать интерес к его клану и докладывать обо всех изменениях. Его власть в клане незыблема, а доказательств покушения или экспериментов нет, он хорошо прячет концы в воду. Но я достаточно хорошо знаю обстановку внутри клана Касумиаджи, чтобы спровоцировать его на действия, а затем поймать на горячем. Что скажете, главнокомандующий? Вы поможете мне вернуть долг отцу и искупить вашу вину перед ним? Хаэм мальчишка, покачал головой старик. Впрочем, несмотря на суровый тон, на его губах была скупая улыбка. Наглец, как и Шиньецу. Это будет очень рискованно, к тому же, в этот раз я не хочу повторить прошлые ошибки. И мы сделаем все не в одиночку, а с привлечением друзей и союзников. Хуэ Камунда, место создания полевого ритуального круга. Твое восстановление идет быстрее запланированного, спокойно сказал Айзен, появляясь из вспышки телепортации. Учитывая то, что в прошлый раз он такого либо не мог, либо не показывал, эволюция идет полным ходом. Вон, уже ноги до колен почти отросли, впрочем, лишение нижних конечностей не особо сказалось на его подвижности. Крылья-то есть, и мне кажется, или они стали меньше и не такими громоздкими. Все благодаря алхимии, таким же спокойным голосом ответил я, заканчивая выводить последние символы ритуального круга на идеально ровной гранитной глыбе. Секундное воздействие моего полного подчинения обеспечило меня площадкой для круга прямо посреди пустыни. Любопытно, я уже пробовал использовать твою алхимию, но пока без особых результатов, кивнул головой учитель, как-то походя признавшись, что этот секрет для него и не секрет вовсе. Надо бы переработать систему защиты в белой и красных зонах. Знаю, что он наверняка ее снова взломает чисто из научного интереса и духа соперничества для... Но не только же ему одному развлекаться, ожидая своего восстановления и конца эволюции. И неудивительно, демоническая алхимия пускай и может воздействовать напрямую на объект или душу, но всегда действует по самому простому пути, игнорируя логику и выживание этого самого объекта. Именно поэтому неосторожный алхимик, мертвый алхимик, надо полностью контролировать ход самого ритуала, указывать четкие границы воздействия и тот путь, по которому он будет протекать вместо кратчайшего. И то нельзя полностью исключать шанс на различные случайности. Кстати, спасибо за книги, они были интересными. Особенно последняя. Несмотря на то, что написана она была с долей юмора и веселой насмешки, но автор явно был профессионалом, знающим не только как взбаламутить, но и завлечь читателя с первых страниц. Особенно первые. Когда только узнала название, Яруичи явно хотела выцарапать глаза одному наглому бескультурному хаму, и лишь понимание, что до него не добраться, ее остановило. И пускай некоторые из методик дрессировки работают лишь на обычных кошек, или утрированы, но Айзен этого и не скрывал. Более того, зазывал перепробовать все приведенные им методики, чтобы на практике выяснить, что лучше подойдет для каждой отдельной кисы. Ну что же, грех будет не воспользоваться этим советом. Мда, главный предатель общества душ дает советы на любовном фронте. Что-то в моей жизни пошло сильно не так, хотя да, вопрос явно риторический. Рад, что тебе понравилось, мягко улыбнулся идущий по пути бога ученый. Сейчас я был в этом более чем уверен. Киёко Суигицу начал полное слияние с душой хозяина, так что когда оно закончится, Айзен сможет с легкостью манипулировать всем вокруг через иллюзии, зачастую даже замещая ими реальные объекты. Что это, как не божественное право? Но что же теперь? Теперь, переспросил я, переведя взгляд на добытого клонами и парализованного Адьюкаса в форме гориллы с костяным гребнем на спине. Еще пятеро его товарищей лежат неподалеку, ожидая своей очереди. Теперь начинается самое интересное. Поднятый неведомой силой пустой беззвучно закричал от страха и боли, не столько физической, сколько душевной. Подчиняясь все той же неведомой для многих силе, сама его сущность распускалась на части, а после пришивалась подобно заплаткам, на самые тонкие участки уже моего духовного тела. К счастью или к сожалению, но я давно вышел по качеству и количеству Риацу за пределы большинства монстров этого мира, а потому подобные заплатки продержатся едва ли часа четыре, в течение которых мне духовную силу лучше сильно часто и помногу не использовать. Конечно, лучше было бы использовать тех же модифицированных учителей Марранкар, например, из тех же поисковых партий, рассылаемых по всей пустыне, но таких довольно мало и в этот раз, моим охотникам просто не повезло их встретить, а обращаться за помощью к их создателю. Гордость не позволит, да и не критично пока это. Тем более за пару-тройку месяцев я в любом случае восстановлюсь, так что сам справлюсь. Интересный способ лечения, вынес вердикт Айзен, чуть приподняв бровь, посмотрев на оставшихся пустых третьей ступени эволюции. И эффективный, кивнул я, последовательно выпивая 5 оставшихся адьюкасов. Их души будут переработаны на энергию и пущены на скорейшее восстановление уже моего духовного тела. Тогда приглашаю в гости, кивнул учитель, следовать за ним. Ну что же, почему бы и не поговорить с умным человеком за чашечкой отменного чая. Стоит признать, несмотря на всю свою гениальность и величайший из умов, демоническая алхимия Айзену точно не поддастся. И не потому, что он не может вычислить нужную комбинацию рун. Нет, совсем не поэтому. Все куда проще и в чем-то даже ироничней. Мозг учителя привычный к таким вычислениям, что будут сравнимы с мощнейшими суперкомпьютерами современности, пытается осмыслить логически то, в чем логики нет по определению, либо же она настолько исковеркана нечеловеческой природой и демоническим происхождением, что не подается пониманию. В итоге тупики, на первый взгляд идущие в никуда цепочки ритуала и банальные парадоксы, вызывают закономерную головную боль, ничего не принося взамен. И все становится в разы хуже, когда учитель пытается все это безобразие разрешить и оптимизировать, приводя к единому знаменателю. Надо ли говорить, что без особых успехов? Дальнейшие размышления были прерваны самым банальным и наглейшим из способов. На меня напали. Внезапно ощутив опасность, ухожу в поступь, оставляя на своем месте десяток каменных шипов. Как и думал, неожиданно атаковавшего убийцу, это не смогло и поцарапать, что и неудивительно, учитывая его, или точнее ее, личность. Сой Фонг собственной персоной. Неужели главком решил наплевать на последствия и устранить слишком много возомнившего о себе пацана? Ну а что, это было бы в его стиле. Меня только одно смущает. Личность убийцы. И не в том плане, что она не может этого сделать. Еще как может, особенно сейчас, когда я только начал восстанавливаться. Меня смутила ее скорость. Додумать мне не дала снова стартовавшая Сой Фонг. Блик и ее клинок застревает в выросшей передо мной каменной стене, которая через секунду выстрелила в сторону нападающей новыми шипами. Легко сместившись с линии выстрела, а после уйдя серией скоростных сюмп от череды вакуумных взрывов, она бросила в мою сторону 4 метательных ножа с дымовыми шашками. Потоки ветра легко сместили их в сторону, а сместившаяся для атаки со спины разведчица убивает мое остаточное изображение. В следующую секунду водяные лезвия шинкуют такое изображение, но уже ее. Снова смещаюсь поступью, и атаковавшая Сой Фонг на неразличимое мгновение замешкалась из-за резкого увеличения доли разреженного кислорода в воздухе, чего мне хватило для новой атаки. Исчезнув в поступи, пчелка усмехнулась, проведя рукой по порезу на щеке, после чего размылась в пространстве, приставляя уже активированный шикой к моей шее. «Ты проиграл», с легко заметной гордостью и весельем произнесла разведчица, ощущая неприятный холод у своего живота. «Уверена?» – спросил я, прижимая ледяной клинок к почкам, а вокруг нас разгорелись ранее почти невидимые искры, готовые в любую секунду взорваться огненными всполохами. На секунду все застыло, позволив мне наконец понять, что именно меня смущало все это время. Скорость. Скорость Сой Фонг до моей последней атаки была на уровне просто неплохого лейтенанта. Лейтенанта, Карл, а не главы Амницукида. И только под конец, когда я заманил ее в ловушку, она использовала свою обычную скорость. Кроме того, все это время использовала не высвобожденный зампакта, а ведь примени шикая свою реальную скорость, да при поддержке какой-то ускоряющей или наоборот скрывающей техники, я был бы уже мертв. Более того, она не могла не сказать о своем задании Яруичи, но там мне и словом об этом не обмолвилась и в эмоциях ничем не выдала своей осведомленности, а значит, все, развлеклись немного и хватит, раздался ожидаемый мной лучащийся весельем голос девушки, в своей истинной форме. Сой Фонг, намекающе посмотрела на свою бывшую ученицу богиня скорости и та резво отменила шикой, после чего коротко ей поклонилась и переведя взгляд на меня и объяснила свое нападение. «Я была более чем уверена, что ты значительно преувеличил свое время восстановления, и как видно, снова оказалась права и сейчас мне нужны твои навыки для решения очередной, пусть и несколько деликатной проблемы общества душ», – перебил я наглую разведчицу. «А тебе нужен персонально прописанный маршрут того, куда я послал главнокомандующего. Так я легко могу повторить, но обидишься же. Тем более я прямо сказал, что следующего террориста-рецидивиста валите сами, а я больше за спасибо горбатиться не намерен. Более того, я именно что временный синигами, а потому мои полномочия на уничтожение пустых в Каракуре и заканчиваются. Я даже развел руками, показывая, что ничем не могу помочь. Я же говорила», откровенно веселясь сказала горячая красотка, привыкшая скрываться за обликом черной кошки, говорящей прокуренным мужским басом. «Ну, я должна была попробовать», оправдалась разведчица, после чего достала какую-то официального вида бумагу и продолжила. «Вот постановление о том, что тебе надлежит помочь мне в поимке или устранении пользователей секретных разработок, а также расследовании создания Бакката благородным кланом Касумяджи». И, все так же намекающе и откровенно веселясь, повторила кошка-разведчица, заставив означенную пчелку резко потерять весь свой настрой и отвести глаза в сторону. «И мой личный приказ стать временным лейтенантом второго отряда, пока не будет найдена компетентная замена». Приказ, еще более веселым тоном продолжила пытать свою бывшую ученицу богиня скорости. «Ладно, не приказ, а просьба», теперь еще отвернула голову в сторону пчелка. И, снова повторила кошка, отчего Сой Фонг совсем потеряла боевой дух, настрой и недавнюю решимость, залившись краской до корней волос. Еще с минуту она мужественно держалась под насмешливым взглядом Яруичи, даже плотно закрыв глаза, будто надеясь, что наставница растает дымкой. Но, увы, Шихаин не спешила испаряться, довольно восседая на дереве и продолжая одним своим присутствием подавлять надежду на сопротивление разведчицы. «Эта просьба неофициальная и не касается совета, но из-за показанных в бою с Эйзином сил никто не решится оспорить твое желание присоединиться к моему отряду в чине лейтенанта, тем более что ранее ты уже пытался занять пост капитана 12-го отряда. Иными словами, ты хочешь заполучить в свои руки бойца уровня главнокомандующего, не только с отличием выполнив приказ старика, но и перегнав как стоячих всех остальных участников вашего негласного соревнования. Я прав, по твоему лицу вижу, что прав. Тогда возникает закономерный вопрос, а нахрена мне это, что общество душ может предложить мне, кроме поста лейтенанта в отряде тайных операций и мутного предложения стать одним из капитанов лет этак через 100. Продолжение обучения силам синигами, чтобы подтянуть твой уровень знаний до полноценного практикующего лейтенанта, влияние в обществе душ, значительное расширение прав и полномочий относительно текущего, да и не 100 лет, а всего лишь 10. После этого я планировала подать запрос на прохождение тобой стандартного испытания и ходатайствовала бы о твоем повышении, удивила меня пчелка. Ладно, получение стандартных прав и обязанностей лейтенанта, это, так сказать, входит в пакет услуг, но всего 10 лет работы в поле, и это тогда, когда большинство синигами могут на сотни лет там застрять. Тем более для синигами, ввиду их долгожительства, десяток лет вот совсем не срок, а тех, кто быстрее получил звание капитана, можно пересчитать по пальцам рук, и то свободные пальцы останутся. Кроме того, не стоит забывать, что Сой Фонг – ярая сторонница законов и правил, а потому назначение на пост своего лейтенанта по факту бывшего Рёка – это одновременно и попытка завлечь меня, выполнить задание главкома и небольшая уступка собственным правилам, ведь она будет за мной следить и не допустить. Сильно же пчелку припекло. «Мм, я бы и рад тебе помочь, но лишаться свободы на 10 лет лишь по одной твоей просьбе, мне как-то не с руки. И не спорь, становление даже не обязательно твоим, а любым лейтенантом, будет именно что лишением свободы, ведь любые необходимые мне блага я легко могу получить при помощи нему. Знания, тут тоже мимо. Их значение, конечно, сложно переоценить, но чтобы выучить все необходимое мне потребуется максимум пара недель, плюс еще пара месяцев для отработки их до автоматизма и нарабатывания опыта бесшумного проникновения и устранения. Допустим, я для укрепления полученных знаний и в качестве благодарности позволю тебе всласть погонять меня еще полгода. Итого 8, максимум 9 месяцев. Остаются еще 9 с четвертью лет, которые тебе просто нечем будет отплатить, или иным способом заинтересовать меня в продолжении службы. Вот и получается, что я и рад бы тебе помочь, но за бесплатно работать 9 с лишним лет. До меня никто, включая собственные зампакты, не поймет, а загонять тебя в кабалу или требовать то, на что уже ты не пойдешь, я не хочу. Это напрочь разрушит то шаткое доверие, что между нами образовалось. Понимаю, после пары минут напряженного молчания произнесла пчелка, переваривая мой довольно обстоятельный ответ. Уверен, она бы и рада попытаться прижать меня любым из доступных ей способов, но не перед наставницей же. Да и потом, она не может не понимать, что как только я восстановлюсь, она не сможет удержать меня насильно, а даже если бы и смогла, держать точащего на тебя зуб при себе, паранойя не позволит. Тогда на время решения проблемы с Касумяджи, ты временно прикомандировываешься к отряду тайных операций, а после экстренно подтягиваешься до нужного уровня знаний и навыков. За это ты должен будешь отработать под моим началом не менее полугода, после чего получишь право в любой момент уволиться по собственному желанию. Такие условия тебе подходят? После некоторой паузы все же спросила она. Молодец, пчелка. Быстро просекла фишку, в отличие от одного упертого старого маразматика. Ну, нарочито задумчивым тоном протянул я, заставив ту занервничать, и даже с просьбой посмотреть на наставницу. Та для вида, поломавшись пару секунд, легко спрыгнула, бесшумно подходя ко мне со спины. Соглашайся, Ичиго, плотно прижавшись ко мне своим телом, горячо зашептала Яруичи, хитро смотря на свою бывшую ученицу. У меня есть пара очень интересных идей. Ты уверена? Одними губами зашептал я, знаменуя ее полную и безоговорочную победу, на что горячая чертовка лишь еще более хитро посмотрела на меня. Говорить что-то еще более не имело смысла. Согласен, только это будет со мной впервые, так что будь со мной нежной, извращенец. Под задорный смех Яруичи еще больше покраснела Сой Фонг. Что? Состроил я недоуменное лицо. Я говорил про тренировки, а ты о чем подумала? Неважно. Независимо отвернулась пчелка, пытаясь скрыть заолевшие ушки. И тем не менее, в ее эмоциях явственно прослеживалось довольство. И почему у меня создается ощущение, будто я сильно так продешевил? Примечание к части. Кому не лень, зайдите и поддержите меня на другом сайте лайком, комментом или просто незлым тихим словом. https://rulati.rubak56241. Касумяджи. Часть 2. Несколькими днями позже, Каракура, дом одного почти состоявшегося гаремодержателя. ХММ, меня смерили строгим, подозрительным и несколько прокурорским взглядом. А ты уверена, что этот дылда сможет нас защитить? И теперь скепсис прямо разлился в воздухе. ХММ, настал мой черед хмуриться. А ты уверена, что это коротышка, глава клана Касумяджи? У нас нет кандидатур поудобнее, Ичига, ну хоть ты. Сой Фонг приложила руку к лицу. Да, мою бедную пчелку явно успели допечь. И не факт, что это сделала взбалмошная девчонка, которую сбагривают мне. Скорее всего, ей достается и от совета, и от главкома. Эти руководящие единицы псевдоразума мне кажутся куда менее надежными, чем малышка Луричи. У той просто колючки характера топорщатся во все стороны, и явно не от хорошей жизни, так ей теперь проще жить и общаться, да и доверием она не сильно страдает. В общем, Касумяджи сама, здесь вы будете в абсолютной безопасности, пока мы будем заняты поиском доказательств вины старейшины вашего клана в предательстве. Курасаки-сан, один из надежнейших людей, и Гакаку Кумай не имеет на него выхода для подкупа, а если бы имел, то не смог бы предложить ничего ценного. Хм, ладно, мы позволяем этому смертному охранять нас, вскинула носик маленькая аристократка. Слишком широкое местоимение для такой крохи в дурацкой шляпе, что напоминает абажур от лампы, помахал я перед лицом ладонью, вовсе никак не реагируя на ее поведение. Отлично, раз вы уже поладили, то я ухожу, у меня и так много дел. Окончание в стиле «чем возиться с двумя детьми» так и осталось неозвученным, но почти ясно различимым по тону и мимике главы Амницукида. На этом она поспешила открыть синкаймон и скрыться подальше. Это не абажур, это специальный артефакт, скрывающий нашу духовную силу, чтобы ты знал. и обращайся уже к нам как подобает. Даже через шляпку я видел большущие зеленые глаза, что требовательно смотрели в мою сторону, пока она тыкала в меня пальцем. Касуми Аджидона, понял. Да-да, безо всякого интереса поддакнул я. Луричия, не, слишком длинно. Будешь у меня Джун, это имя тебе больше подходит. Да и запомнить будет легче, покивал я сам себе, рассуждая вслух. Чи-чи, что, ты, ах, ты. От такого отношения ребенок буквально задохнулся от возмущения и раздражения. Но высказаться я ей не дал. И вообще, пошли со мной, схватил я ее за руку, подкинув в воздух и посадив в изгиб локтя. Все же, номинальная глава клана оказалась не выше Юзу и очень легкой. Мимоходом отметил, как ее свободная рука дернулась к рукаву, откуда я ощутил небольшой ток духовной силы. Еще один артефакт, и явно атакующий. Скрытое оружие. Наверняка оружие последнего шанса. Общество душ, мать его. Банка с пауками, погрязшая в средневековье, со всеми его прелестями, помноженное на разложение властей от чересчур долгой жизни и вседозволенности. Как бы тебе этот абажур не нравился, но он будет лишним в моем мире. И с этими словами я отправился в свою ближайшую лабораторию, где делал ранее гигай для Иссина. Эта технология уже мной отработана и вполне открыта, так что засветить ее не страшно. Это что? Зато на мою гостью антураж лаборатории сумасшедшего ученого подействовал безотказно. Ну да, куча схем, колбы с органами и зародышами, компьютеры, рисунки человека и монстра, пустого, в разрезе. Не самый обычный интерьер, в котором она бывала. Ичига сама. Меня же встретил внимательный и ласковый взгляд нему. Пусть на имя мы перешли, но некая почтительность в ней еще осталась. И снова субординация лапками в предсмертной агонии дрыгает. Ну когда же эта зверюга издохнет наконец? Ей-богу, поживучий хозяина оказалась. Все готово. Нужен только образец для настройки гигая. Отлично, вот сейчас мы этим и займемся. Хе-хе-хе. Со зловещим видом прохихикал я, доставая из груды бумаг на столе шприц с огромной острой иглой. Мне нужно лишь чуть-чуть твоей крови. Так что постарайся стоять спокойно и не двигаться. Больно не будет, наверное, и стал надвигаться на бедную дрожащую девушку, что медленно отступала прочь. Ичига сама, а зачем нам ее кровь из духовных частиц, и как вы собирались ее извлекать с помощью простого материального шприца, не преобразованного духовно? С интересом спросила меня моя помощница. Легкое любопытство, не более. Моя пантомима ее не слишком интересовала. Да, нужно будет с тобой почаще выбираться куда-нибудь на выступление и показать телешоу комиков. А то так вся соль шутки будет пропущена мимо. Остановившись и приняв вновь серьезный вид, проговорил я. Ша-ша-ша, шутки. Ты, тупой дылда. Ты просто издевался над нами. И Луричия накинулась на меня с кулаками. Маленькая-то маленькая, но смогла подбежать, пнуть меня по ноге, попрыгать на той от боли из-за отдачи, затем взобраться по мне как обезьянка и вцепиться в уши, начав те растягивать. Ой, да хорош уже строить из себя цундере, больно не было, так что я позволил малышке отвести душу еще в течение пары секунд, после чего снял ее со своих плеч и поместил перед глазами, удерживая за ворот. Такая маленькая и такая злобная. Или это взаимосвязанные вещи? Задумчиво спросил сам себя, вспоминая пчелку. Ладно, ладно, утихомирил я вновь начавшую пыхтеть и ругаться девчонку, слегка тряхнув. Больше не буду пока. Но у тебя был такой вид, что я просто не сдержался. Говоря все это, свободной рукой передал ему образец духовной плоти малышки, что даже не заметила, как я его взял. Пока буду заговаривать ей зубы, гигай будет готов. Там уже все автоматизировано. Что же до того, где мы и что тут делаем, то в моей лаборатории.